Вот Михайлов, начальник строительства Дворца Советов. Он у него был один или два раза вместе с академиком Иофаном. Выслушивали его Сталина пожелания по проектированию и развертыванию строительных работ. Любимов запомнился тем, что обычно в числе первых рапортовал ему о перевыполнении плана предприятиями легкой промышленности. Взгляд вождя долго не мог оторваться от строки «Янукидзе, секретарь президиума ЦИК СССР». Ведь был другом, а поди ж ты какой скрытный оказался. А вот целая обойма заведующих отделами ЦК партии. Бауман, Пятницкий, Яковлев, Стецкий. Как могут меняться люди? Яков Аркадьевич Эпштейн, которого почему-то называли Яковлевым, так хорошо поработал в годы коллективизации, а тут вдруг завилял. Сталин вспомнил, что не раз приглашал Яковлева обедать к себе, а это было признаком особого расположения. Стецкий умел работать с писателями, артистами, но у Сталина он никогда особого доверия не вызывал. Стало быть, предчувствие его не обмануло. Враг. Взгляд Сталина зацепился за фамилию Рухимовича, наркома оборонной промышленности. С ним у него было много встреч. Цепкий, исполнительный человек, но оказался замешанным в связях с троцкистами. Вот Мирзоян, первый секретарь ЦК КПБ Казахстана. Он плохо его знал, но помнил, как после обсуждения кандидатуры Мирзояна дал согласие на избрание. Сталин взял карандаш и подчеркнул фамилии бывших членов и кандидатов в члены Политбюро: Рудзутак, Кассиор, Чубач, Постышев. Хорошо, что он вовремя рассмотрел этих людей. Они могли быть опасны не только для партии, но и для него. Всплыли в памяти их письма с просьбами разобраться, пощадить, вникнуть в дела НКВД, где, по их мнению, свела гнездо банда провокаторов. Листая списки, Сталин обратил внимание, что у большинства фамилий сразу же после инициалов рукой Поскребышева сделаны карандашные пометки «ВН». Иногда указана какая-то дата. Тут же понял, что означает дата. Приведение приговора в исполнение или просто смерти. Но не сразу уловил смысл буквенных сокращений. И все же, остановившись на фамилии Агранова, догадался. В.Н. — враг народа. Да, Агранов, его старый товарищ, которого год назад расстреляли, тоже оказался врагом народа. Перед глазами мелькали фамилии тех, кого уже не было в живых. Уханов, Семенов, Лобов, Шибалдаев, Румянцев, Хатаевич, Демченко, Сулимов, Илиава, Гололед, Лепа, Каминский, Попов, Зеленский, Булин, Гикало. Сталин подумал, кто же остался. Но вспомнив, что почти 300 делегатов 17-го съезда проголосовали против него, успокоился. Это дело их рук. Да, среди делегатов съезда было слишком много скрытых врагов. А ведь подавляющее большинство этих людей вступили в партию еще до революции, в годы гражданской войны. Размышляя над списками, Сталин, возможно, подумал. Они оказались не готовы жить при социализме. Путы оппозиционеров, видно, держали их крепко. Не смогли понять социализма. Эти люди навеки замолчали. Они ничего не могут ни сказать, ни даже подумать об очередном съезде, растущей военной опасности, о том, что не бог, а он, товарищ Сталин, был им высшим судьей. Как бы продолжая свои ночные размышления, Сталин на завтра скажет Маленкову, которого все чаще и чаще вызывал к себе и поручал самые различные ответственные задания. «Думаю, от вражеского балласта очистились мы хорошо. Нужны свежие силы. Нужны новые люди в партии». Да, партии нужны новые люди. Тем более, что после 17-го съезда ее численность сократилась на 330 тысяч человек. Он неплохо провел операцию по удалению из партии многочисленных врагов. Что и говорить, без роста численности преданных ему Сталину коммунистов невозможно браться за дерзкую фантастическую задачу перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении. Но партии нужно новое молодое сталинское пополнение.